Глава 11. Венеция. Наши дни. Вечером ожидался ужин с Лавио, и Саша решила сходить в мини-маркет, запастись продуктами на следующий день. Она уже запирала дверь, когда телефон просигналил о сообщении. Незнакомый итальянский номер. Саша открыла сообщение. «Это Орацио Бедин. Есть секрет, который я должен раскрыть, прежде чем умру». Девушка смотрела, не понимая. «И что? Собрался умирать или, наконец, осознал опасность? Так открой. При чем здесь она? И откуда он взял номер? Хотя... Да, вроде Саша оставляла свой номер, на всякий случай, еще в первый приход, вместе с Джоей». Тут же пришло второе сообщение. «Мне нужно поговорить с тобой как можно скорее». Саша ответила. «Сейчас? Мне прийти к вам?» Она заперла дверь, вышла на улицу, прошла вдоль маленького канала Руги. Ответа так и не пришло. «Наверное, это не очень хорошая мысль», — подумала Саша. Но ноги сами понесли ее в сторону Бьеннале. Надо сказать, что в свете дня особняк выглядел не лучше, чем ночью. Было в нем что-то устрашающее. А может, предыдущие визиты настроили Сашу на такой лад? Она заранее почувствовала озноб, вспомнив, как холодно внутри. Зимнее солнце грело, несмотря на холод с гор и ветер с лагуны. Внутри особняка даже камины не спасали. В холодном зимнем свете старые деревья бросали на землю причудливые тени. В темных окнах пустота, словно никто никогда здесь не жил. Сейчас он расскажет мне, что бессмертен, и правнучатый племянник графа Дракулы. А я должна успеть сбежать и вызвать санитаров, пока он не прокусит мне горло. Пошутила Саша сама с собой, но почему-то было не смешно. Уже перед дверью она решила позвонить Флавио, но дверь распахнулась прежде, чем она успела достать телефон. На пороге никого не было, словно дверь открыл сквозняк. Саша толкнула дверь, которая издала длинный хриплый скрип. Девушка вздохнула и вошла. Позвала прорицателя. «Сеньор Орацио! Сеньор Бедин! Это Алессандра! Я пришла!» Ответа не последовало. Тишина нервировала, толстые ковры заглушали шаги. И Саша постоянно оглядывалась, пока шла уже знакомой дорогой в большую гостиную. Там оказалось неожиданно тепло. Камин пылал, придавая комнате уют, совершенно неощутимый в предыдущие визиты. Отворилась дверь, и появилась Тея в длинном струящемся шелковом платье. На сей раз без шубы. От стремительного движения шелк взлетел, и Саша удивленно уставилась на босые ноги. Надо же, то она в шубе ходит, то босиком по холодному камню. Ведь ковры заканчивались в коридоре и гостиной. «О, привет!» Тея склонила голову на бок. «Что ты здесь делаешь?» «Я пришла к твоему дяде». Или в длинном платье Тея в образе Авроры. «Они все, все здесь с приветом». Он прислал сообщение и пригласил меня. «О!» Девушка наклонила голову в другую сторону, рассматривая Сашу, словно диковинного зверька. «Я могу отвезти тебя к нему, если хочешь». «Да, пожалуйста». Тея повернулась и пошла к выходу. Саша восприняла это как приглашение и последовала за ней. Девушка остановилась у двери в дальнем конце коридора, открыла дверь и жестом показала Саше «Входи». Александра остановилась на пороге и увидела лестницу, ведущую вниз, в темноту. Удивленно обернулась к Тее. «Я возьму твою сумочку, хорошо?» Тея быстро и неожиданно для Саши сдернула сумочку с ее плеча. Саша открыла рот, но Тея толкнула ее так сильно, что пришлось хвататься руками за перила. И все равно Саша приземлилась на коленки, больно ударившись о каменные ступени. Дверь захлопнулась. «Эй, ты с ума сошла? Открой немедленно!» Саша забарабанила в дверь, но толстые стены не пропускали звуков. И она лишь больно ударила руками вдобавок к коленям. «Выпусти меня!» «Вот это я вляпалась!» — испуганно подумала девушка. Никто не знает, где я. Связи у меня нет. Если через пару дней обнаружат, что я пропала, и запеленгуют телефон, то Тея скажет, что я убежала, забыв сумочку. Это если она к тому времени не избавится от телефона. Тут до воды два шага. Только не паниковать. Зачем Тея заперла ее в подвале? Может, она так шутит, и через некоторое время дверь откроется? У двери горела слабая лампочка, но там, куда уходила лестница, было темно. Саша совсем не была уверена, что хочет знать, что там в темноте. Но вдруг там был выход. Она дотронулась до перил и тут же одернула руку. Перила покрыты толстым слоем влажной пыли. Вроде сюда высокая вода не доходит. А то, может, там внизу встретят скелеты утонувших здесь до нее? Она осторожно спустилась к подножию лестницы. Подвал оказался небольшим. Когда глаза привыкли к темноте, оказалось, что у комнаты низкий потолок, а вокруг расставлены какие-то коробки, предметы, похожие на старую мебель. Интересно, тут живут крысы? Здесь было еще холоднее, чем в доме. Остро пахло сыростью. Руки сразу заледенели, непонятно от чего больше, холода или страха. И тут Саша вспомнила, что успела вынуть телефон из сумки и положила его в карман, когда открыла дверь особняка. Она трясущимися руками вынула его из кармана. Конечно, никакой связи, но хотя бы аккумулятор полностью заряжен. По крайней мере, у нее появился фонарик. Главное — расходовать экономно. Она включила фонарик, обвела им комнату и выключила. Как не хотелось оставаться здесь со светом, по крайней мере, крыс не замечено, как и скелетов ее предшественниц. Может, у Теи и правда такие глупые шутки, и она скоро откроет дверь? Девушка уселась на ближайшую коробку. С чего она взяла, что сообщение прислал ей Орацио? С чего вообще ему доверять свой секрет именно ей? В первую очередь он бы написал Джоя. Неужели это Тея отправила сообщение? Саша не знала номера Орацио и поверила, прочитав, что это он. Ну почему? Почему она никого не предупредила, что идет сюда? Почему не позвонила Флавио? Идиотка. Вот идиотка. Лучше подумать о чем-то более приятном. Оляпо. Впервые в жизни Саша оказалась в отношениях, где не надо ничего объяснять, пугаться, убегать. Оказывается, бывает и так. Теперь она понимала подругу Соньку. Когда ты встречаешь своего человека, все остальное не важно. Может, на сей раз звезды сошлись и подарили ей шанс на счастье? И надо же, именно сейчас угодить в подвал. Даже приди карабинеры в особняк, они не услышат ее криков. Но если ты встретил счастье, за него надо бороться. Саша встала, попрыгала на месте, растерла руки, чтобы хоть немного согреться. Что бы сделала на ее месте незнакомка из 17-го столетия? Ведь Венеция с тех пор совсем не изменилась. Из дневника. Я побежала на стук быстрее Марты и сама распахнула двери. Карло выглядел таким уставшим, что я не удержалась и бросилась ему на шею, и он обнял меня. Я повела его к себе в комнату. Мне хотелось все время обнимать его, стереть усталость с лица. Так хотелось, чтобы он улыбнулся. «Вы ели?» «Могу поспорить, что нет. Сейчас я попрошу Марту принести ужин». После ужина он, наконец, расслабился и рассказал, как прошел день. А я никак не могла прогнать странные чувства. Беспокойство, словно что-то должно случиться. «Пожалуйста», — попросила я, — «будьте настороже». «В каком смысле?» «У меня нехорошее предчувствие, словно что-то может с вами случиться. Мне все время кажется, что вы в опасности». «А вы не хотели бы, чтобы со мной что-то случилось?» Я покраснела, не зная, что ответить. Я должна была сказать что-то вежливое, подобающее случаю. Но зачем эти церемонии? И я сказала, что хочу, чтобы с ним все было в порядке. Он улыбнулся. Поверьте, я желаю вам того же. И я... Нет, об этом нельзя писать. но мне совершенно не стыдно. Я снова кинулась ему на шею. И если бы не Марта, которая постучала в дверь и принесла вина, я даже боюсь представить, что бы тогда случилось. Я боюсь поверить, что он тоже испытывает ко мне чувства. А иначе зачем бы он приходил? И наша ситуация усложняется тем, что у меня нет родителей, и за мной некому присмотреть. Конечно, Марта вошла специально, чтобы проконтролировать нас, но она же не может официально представлять меня, если... Нет, я лучше не буду думать об этом. А Карло обратился к Марте. «В воскресенье я хочу пригласить синьорину к себе во дворец на обед. Вам придется сопровождать ее. Пришло время для официального визита». У Карло потрясающий кот. Никогда таких не видела. Он огромный, темный и смотрит так, словно все понимает. Его зовут Платоне, и он ходит за хозяином, словно собака, задрав высоко выпрямленный хвост. Но он так и не дал мне погладить себя. Отошел в сторону с недовольным видом. Марта подружилась с экономкой Карло Розальбой, но сказала, что она очень любопытная, выспрашивала о моей семье. И Марта проговорилась, что я научилась у бабушки готовить сиропы и мази от различных болезней. И Розальба испугалась и сказала, что я ведьма, стрега. Они чуть не поссорились. Розальба сказала, что однажды ведьма уже приворожила одного из членов семьи ее господина, и она не допустит, чтобы это случилось еще раз. Марта еле успокоила ее, рассказав, что мои травы абсолютно безобидны. Ужин был восхитительным. Ризи и бизи. Рис с горошком просто таяли во рту, дополняя друг друга. Морепродукты на закуску оказались нежнейшими. Основным блюдом подали жареную камбалу, окруженную бледно-розовыми креветками и жареными анчоусами. А фритоллы, которые подали на десерт, оказались крохотными просто на один укус. Но ничего вкуснее я не ела. Карло отправил нас домой в сопровождении своего гондольера. Я всю дорогу думала, почему он пригласил меня. Значит ли это начало официальных отношений? Ухаживания. Марта сказала, что Розальба сомневается, что ее сеньор найдет время для семейной жизни. Что за муж, которого не бывает дома не только днем, но и по ночам? Но ведь другие повелители ночи, отвечающие за остальные сестьеры Венеции, женаты? Значит, это не так уж важно. Марта волнуется за меня и боится, что я буду все время одна, выйдя замуж за Карла. Но разве это важно? Важно, что он выберет меня. Я не могла уснуть до утра, вспоминая каждое его слово, каждый жест. Интересно, а он думает обо мне?